Можешь дотянуться туда рукой? И ответ Гзина. Да, если протиснусь. О, ты был прав, обшивка горячая. В таком случае двигатель сгорел. Скутеры больше никуда не годятся. Хорошо, что кресло не проводит тепла. Трудно удивляться, что инженеры в совершенстве владели электромагнитными полями. В конце концов, они не знали многого другого. Гиперпространственного привода, искусственной гравитации, поля Славера. Луис изо всех сил старался что-нибудь увидеть. Он кое-как повернул голову, чувствуя, как жесткая обшивка баллона царапает щеку. Впрочем, это не помогало. Вокруг царила непроницаемая темнота. Дюйм за дюймом, передвигая ладонь, он, наконец, почувствовал под пальцами выключатель главных фар. Луис почти не надеялся, что они еще действуют, но все-таки, на всякий случай, нажал его. Снопы белого света прорезали тьму, достав до изогнутой дальней стены. Вокруг, на той же высоте, висели другие экипажи, примерно дюжина. Одни были малюсенькие, немногим больше реактивного ранца, другие размером со скутер. Было даже что-то вроде грузовика с застекленной кабиной. Среди этого летающего хлама находился тоже перевернутый вверх дном скутер говорящего. Из-под вздутых баллонов выглядывала голая голова и вытянутая рука Гзина. «Свет», — сказал Несс. «Отлично. Я как раз собирался предложить вам попробовать. Вы понимаете, что это значит? Все электрические и электромагнитные цепи ваших скутеров перегорели в момент атаки. Повторная атака на говорящего, а может и на тебя, произошла, когда вы оказались внутри здания, которое, вероятно, просто тюрьма». Простонал Луис. Ему казалось, что вместо головы у него баллон, в который налили в два раза больше воды, чем он способен вместить. Говорить было все труднее. Однако он не мог позволить, чтобы за него все делали другие, даже если это все заключалось только в предположениях. «А если это действительно тюрьма?» — продолжал он. «Откуда нам знать, нет ли здесь хитроумного устройства, поставленного на случай, если кто-то из пленников окажется здесь вместе со своим оружием? Как мы, например?» «Наверняка есть что-нибудь такое», — сказал кукольник. «Однако свет твоих фар доказывает, что оно не действует». Это должен быть автомат, иначе вас охранял бы какой-нибудь стражник. Я думаю, говорящий может спокойно воспользоваться дезинтегратором Славера. «Отлично», — выразил свое мнение Луис. «Вот только я смотрю по сторонам, и...» Он и говорящие животными плавали вверх ногами в воздушном саргассовом море. У одного из трех архаичных реактивных ранцев по-прежнему был хозяин. Скелет был небольшой, но наверняка принадлежал человеку. На белых костях не осталось ни клочка кожи, только цветные остатки одежды, сделанной из какого-то необычайно прочного материала. Два других ранца были пусты, но не растворились же кости в воздухе. Луис отклонил голову назад. «Еще немного...» Пол напоминал огромную воронку, вокруг стен которой находились камеры. На дно, усеянное белеющими костями, вела спиральная лестница. Ничего удивительного, что владелец ранца не решился расстегнуть ремни. Правда, другие, захваченные так же, как и он, предпочли короткий полет к смерти, медленному умиранию от голода и жажды. «Я не представляю, для чего здесь можно использовать дезинтегратор», — сказал Луис. «Я тоже думаю над этим». «Если сделать дыру в стене, это нам ничего не даст. То же самое с потолком, до которого мы, впрочем, и не дотянемся. Если же повредить генератор электромагнитного поля, нас будет ждать падение с высоты 90 футов. Однако, если не делать ничего, мы скоро начнем умирать. Тогда единственной альтернативой будет падение». «Согласен». «Согласен? И это все?» «Мне нужно больше данных. Мог бы кто-нибудь из вас подробно описать то, что видит вокруг себя? В интерком я вижу только кусок изогнутой стены». Они говорили по очереди. Гзин включил фары своего скутера, и в тюрьме стало почти совсем светло. Однако, когда Луис замолчал, рассказав все, что мог, он по-прежнему висел вниз головой над грозной пропастью. Он чувствовал крик, нарастающий где-то глубоко в горле, пока еще скрытый под многими слоями спокойствия. Но вскоре эти слои начнут один за другим лопаться, и крик будет подниматься все выше. Неужели Несс предоставит их самим себе? Ответ на этот вопрос был почти очевиден. Все говорило за то, что он сделает именно так, и ничто не подтверждало обратного. Вот разве что кукольник до сих пор лелеял надежду найти здесь развитую цивилизацию. Вид этих экипажей и возраст скелетов свидетельствует о том, что сюда очень долго никто не заглядывал, — сказал Гзин. «После ухода людей из города сюда еще попала пара машин, а затем уже некому было попадать. Потому эти устройства еще действуют, все это время ими просто не пользовались». «Возможно, — сказал Несс, — кто-то нас подслушивает». Луис навострил уши, заметив, что говорящий сделал это в буквальном смысле слова. «Нужна необычайно тонкая техника, чтобы перехватить направленный сигнал в замкнутом контуре. Интересно, понимает ли подслушивающий, о чем мы говорим?» «Что ты знаешь о его положении?» «Я знаю только направление. Источник помех расположен недалеко от нас. Не исключено, что прямо над вами». Луис попытался взглянуть вверх. Напрасно. Между ним и потолком были два надутых баллона и шасси скутера. «Значит, мы все-таки нашли цивилизацию кольца», — громко сказал он. «Цивилизованное существо исправило бы третий автомат там, в вашем помещении. Мне нужно подумать». И кукольник запел Бетховена. А может, Битлз, во всяком случае, что-то классическое. Насколько Луис понял, вскоре начались его собственные вариации. Когда Несс сказал «мне нужно подумать», он понимал это совершенно буквально. Музыка звучала, казалось, без конца. Луису хотелось пить и есть. У него болела голова. Он успел уже несколько раз потерять всякую надежду. Когда кукольник наконец заговорил: «Я предпочел бы воспользоваться дезинтегратором Славера. Но что делать? Луис, это будет задание для тебя. Ты лучше Гзина справишься с подъемом». «С подъемом? Если будешь задавать вопросы, я замолчу. Возьми лазер и проткни его лучом баллон перед собой. Когда почувствуешь, что падаешь, ухватись покрепче за его поверхность и поднимись по ней наверх скутера. Потом...» «Ты сошел с ума, Несс?» «Дай мне закончить. Речь идет о выводе из строя всех автоматических устройств, которые могли бы среагировать на использование оружия. Вероятнее всего, их 1-2 над или под дверями. Другое где-то еще. Единственное, что можно сказать о нем, оно наверняка ничем не отличается от первого. А если и отличается, не бери в голову. Может, объяснишь мне, как, по-твоему, я ухвачусь за оболочку взрывающегося баллона, чтобы